от неприятных ощущений. Здорово, обернулся я к Стефи, как раз вовремя, чтобы увидеть ее закатывающиеся глаза и падение на подкосившихся ногах. Что с ней? Спросил не растерявшийся Дирик, ловко поймав ее на руки. Не выспалась, хмуро сказал я, тащи ее вниз, пусть девчонки позаботятся. Сам же снова повернулся к сражающимся. Третий пехотный, внезапно получив отсрочку встречи с Хель, энергично размахивал мечами, гоня растерявшегося противника. Причем гнали они их в сторону моего фургона, ко мне. Похоже, враги оказались настолько деморализованы, что отступали, развернувшись спинами вперед. Это они зря, подумал я, создавая заклинание «Прах», зря это они, как раз и потренируюсь. Однако от праха толку оказалось совсем чуть, только двое упало, вяленько так, далеко, или, может, у них есть защита против магии, мага, вроде не видно, странно, а вот от копья тьмы эффект был однозначно лучше, одно заклинание, один упавший, но только один, похоже, для массовых заклинаний мне все еще не хватает энергии, хорошо, буду знать, тут, пока я тренировался, пехотинцы окончательно добили остатки вражеского отряда. Последние выжившие кинулись было в бегство и добежали почти до моего фургона, но наткнулись на вставших на их пути варк и охранников. Тут сзади набежал, догнав их, третий пехотный, и все нехорошие кончились. Поглазев с крыши на схватку, развернувшуюся буквально у стен фургона, я снова устремил взор вдаль. Упс, а эти откуда взялись? Отряд вражеской конницы, сунувшись было к ощетинившимся копьями копейщикам, изменил направление и, закладывая неширокую дугу, разворачивался в нашу сторону, и недалеко ведь до них, как все, приблизилось. Похоже, наши отступают. Я быстро огляделся по сторонам, так и есть, императорские войска отступали влево и вправо, оголяя центр, а по центру, прямо на нас, разворачивался отряд конницы. Вот это здорово, на кой они мне тут нужны, кто их остановит? Я, не я, конечно, крут, но не настолько же, конница, закричал я, обращаясь к командиру перестраивающейся внизу пехотой, показывая рукой направление. Тот, заскочив на колесо фургона, уставился в указанном направлении. Бойцы его отряда обернулись к командиру, напряженно смотря на него. Потные лица, поколотые щиты, кое у кого смяты шлемы, у некоторых воинов кровь. Да второй раз за сегодня выйти против конницы это будет непросто, понял я, быстро пробежав взглядом по ним. Даже чисто психологически хорошо их потрепали. «Становись!» – заревел командир пехоты, спрыгивая вниз. «Становись! Сомкнуть щиты!» А командир ничего, бойцовский дух не потерял. Дух духом, но самое правильное в такой ситуации – отступление. «Господа маги нас прикроют!» – долетело до моего слуха уверенное обещание для выравнивающих ряды солдат. «Как-то я в этом не уверен. Где они, наши маги? Или это он меня, что ли, имеет в виду? Это он зря авансы мне раздает, на его бы месте я этого делать не стал». Я снова посмотрел на поле. Сихот, конница точно на нас развернулась. Сматываться поздно. Так, что делать? Соображаем быстро, иначе будет поздно. Самое правильное. Прахом в морду, благо идут они плотно. Но прах я пробовал, нужна сила. Где взять? Заем, всплыло в мозгу. Заем, заклинание, позволяющее некроманту собирать энергию смерти. То, что надо. Где как не на поле боя ее взять? Сеша, прошипел я на эсфиратском, картинно разводя поднятые руки в стороны. Почему-то мне показалось, что так будет лучше. Хаш, и в меня ахнуло ощущение, словно высунул в машине на скорости голову в окно и открыл рот. Не выдыхается и продолжает переть внутрь. Сейчас разорвет. Внутри организма опять что-то лопнуло, и такое ощущение, что будто течет кровь, вроде нет, больно, шагишшасха, боли нет, прах. В сторону атакующей конницы понеслось, расширяясь, темное облако, еще, прах, как меня распирает, прах, а может, развеять заем, прах, хватит мне заема, прах, а куда я, собственно, стреляю, нет же там никого. Выпучив глаза, смотрю на то место, где должен был быть отряд вражеской конницы. Не, пусто, ура, заорали внизу, ура. Наклоняюсь, смотрю, ликующая пехота, тыкающая в небо мечами и подпрыгивающая на месте. Вот дураки, медленно думаю я, мимоходом отмечая, что мир как-то наклоняется и темнеет, темнеет, темнеет и становится совсем темно. Бум, уу, голова, идея, какая-то доска надо мной, разводы, дерево сучок, как-то все покачивается, и мутит, шум, кто-то вопит, звон железа, ба, так это мой фургон, а я лежу на полу, под креслом, почему я лежу на полу, я хозяин фургона и лежу на полу, точно, буквально валяюсь, и, кто там так кричит, просто невероятный шум, так больно в голове, отдается, нужно сходить посмотреть, ловко встаю на ноги, ха-ха, я гибкий тигр, нет, ягуар, да, я ягуар, пятнистая кошка, но кто же там так шумит, распахиваю дверь наружу, кто все эти люди, нашли место, где, устроить драку, а ну, тихо, кричу им я, ноль эмоций, продолжают драться и орать, тихо, тихо, тихо, с минуту, надрываясь, кричу я, помогая себе, взмахами руки сверху вниз, даже горло заболело, но на меня не обращают, внимание, занимаются своими делами, ах так, сейчас я вас успокою, прах, прах, прах, прах, сихот, как болит голова, прямо разламывается, но хоть тихо стало, будете знать, как не обращать внимания на того, кто к вам вежливо обращается, так, а это что капает, кровь, ага, она, откуда, черт, из носа, что вообще, сихот, меня побери, происходит. Где-то был платок, спускаюсь по лесенке вниз, на землю, с намерением прояснить, что происходит. Господин ранен, поворачиваю голову, варги, две, нет, четыре, снова две, а ну, прекратите, что, хватит этих ваших штучек, а ну, брысь отсюда, кому сказал, варги секунду мнутся, потом исчезают, оставив в ментале отголосок страха, так-то лучше, ишь ты, придумали с двумя головами ходить, я вас, научу правилам хорошего тона, а почему стоим, почему никуда не едем, я же собирался давно отсюда уехать, обхожу фургон, иду у тому концу, где, помнится, крепились лошади, почему они все лежат, и Кенни лежит, дрыхнет, скотина, тут ехать, нужно, а он спит, Кенни, а ну вставай, подхожу сзади и отвешиваю ему пинок, вставай, скотина, как меня качнуло, чуть не упал, вставай, гад. Поехали, еще пинок, Эри, что ты делаешь, оборачиваюсь на испуганный голос, Ирина, смотрит на меня, расширенными глазами, вот, качнувшись, указываю на него вниз рукой, лежит, скотина, не встает, он же мертвый, мертвый, как мертвый, они их убили, и его убили, убили, да, Кенни убили, не бей его, пожалуйста, смотрю на него, действительно мертвый, и стрелы из него торчат, вот гадство, они убили Кенни, сволочи. С возмущением говорю я, указывая на него рукой, ты только посмотри, говорю и сам не узнаю своего голоса, какое-то эхо, а кто нас повезет, приходит в голову мысль, я, что ли, на себе, не, я это так не оставлю, я с ними разберусь, кто это сделал, кто его убил, грозно спрашиваю я Ирину, нахмурив брови, враги, где они, Ирина неуверенно машет мне за спину, там, отлично, сейчас пойду посмотрю, кто это там такой наглый. Убить, моих коней, тяжеловозов редкой породы, гаады, теперь нужно лошадей, где-то искать, как же голова болит, а чего их искать, вон они лежат, шиимаэрэрэр, поднять, поднять, поднять, поднять, о, лошадки на ногах, кто так визжит, Ирина, ну и чего она упала, дура, так, сейчас схожу разберусь с теми, кто убил моих лошадей, и поеду, по своим делам, господин, куда вы, опять эти варги, но у этих по одной голове. Эти приличные, а те, были, неприличные, воевать пойду, покачиваясь, говорю я, а что, вам нельзя, почему, одному нельзя воевать, у вас нет войска, не проблема, найдем, прошу вас, Ириадор, не нужно, давайте мы вас лучше отвезем, отвезем, куда это, куда захотите, в безопасное место, нет, я пошел воевать, прочь с дороги, господин, прочь, я отмахнулся от них и пошел искать врагов. Сколько камней под ногами, аж качает, кто их тут понакидал, враги, внезапно ощущаю опасность, кто-то хочет напасть на меня со спины, резко оборачиваюсь, варги, расходятся в стороны с явным намерением окружить, это они зря, нападать на меня, а как вам это, прах, сихот, чуть в фургон не попал, так, варги попадали и не шевелятся, это хорошо, мешать не будут, надоели, да, что-то говорили. Про то, что у меня нет солдат, а это кто валяется, поднять, о, солдат, только без руки, ты чего такой смешной, где рука-то, ладно сойдет, как голова болит, поднять, поднять, поднять, а, надоело, всех, поднять, убейте всех. И тут моя вселенная сжалась до одной точки. Господин магистр, а что теперь с ним будет? Целительница-первокурсница с опаской заглядывала через край телеги, в которой на сене, сомкнув веки, лежал Риадор. Мм, оттопырив нижнюю губу, задумчиво посмотрел на него Макай, произнес, пожав плечами, судить его будут. Что еще? Одинокий демон, Златовласка, зеленоглазая. Автор выражает благодарность Андрею Буревому за разрешение использовать в данном произведении элементы его оригинального мира. Охотник, столица, Эстила, шатан леди Виленты. Слегка изогнутый клинок в черных ножнах с негромким стуком лег на столешницу светлого дерева. Варга, которая принесла его, сделала шаг назад и замерла по стойке смирно. Начальница тайной стражи Этории леди Эстила несколько секунд молча смотрела на лежащее перед ней оружие, плотно сжав губы. Подробности, наконец, коротко потребовала она, не поднимая глаз. Леди Виленто убита Риадором Альстом вместе с тремя членами моей пятерки, включая старшую группы. В живых осталась только я и леди Нелла, лаконично доложила Варга и замолчала. Я сказала подробности. Эстила оторвала взгляд от ножен и тяжело, не мигающе уставилась на собеседницу. Мы выполняли задание по охране Риадора Альста, отправленного вместе с экспедиционным корпусом для подавления мятежа. Начало. Рассказ Варга. К мятежникам внезапно подошла помощь, и развернулось сражение. Леди Виленто попыталась выполнить данный ей приказ, но этому помешала охрана студентов и сам Альст, заявивший, что в нас он не нуждается. Леди Виленто настаивала, но Альст пообещал применить силу и сжечь нас созданным огненным шаром. Леди Виленте пришлось уступить и перейти, как приказал Альст, во внешний круг охранения. Затем к нашему расположению прорвался один из отрядов противника. Мы отбились, а Альст вместе с Терской принимали активное участие, используя заклинания. Терская потеряла сознание, и ее отнесли в фургон, однако ранения она при этом не получила. После небольшой передышки нас атаковал отряд конницы. Так вышло, что мы оказались на линии его атаки. Альст использовал заклинания, похожие на полупрозрачные облачка черной пыли. Заклинания очень сильные, поскольку отряд вражеской конницы, в который попало такое облако, был уничтожен. После чего Альст сам потерял сознание и упал вниз с крыши фургона. Его тоже занесли внутрь, и леди Виленто, взяв командование на себя, приказала отступать в сопровождении остатков 4-го пехотного полка, студенческой охраны и фургона, в который уложили раненых. Мы двинулись в тыл. К этому моменту на поле боя была полная неразбериха и единая линия войск отсутствовала. Поэтому, отступая, мы внезапно вновь наткнулись на противника. Отряд пехоты, прикрывающий лучников. Мы выскочили прямо на них. Лошади, тянущие фургон, пали под стрелами, а мы вступили в бой с мечниками. Врагов было гораздо больше. Виленто приказала мне с Неллой спасать Альста, пока они помогают сдерживать натиск. Подбежав к фургону, мы увидели на его ступеньках Риадора. Он пришел в себя, встал на ноги и вышел наружу. Он что-то кричал, а потом снова применил магию. Это было заклинание, которое действовало сразу на многих людей. Он убивал, не разбирая, кто перед ним. Уничтожил отряд имперской пехоты, вражеских лучников и мечников. Убил почти всех. Однако нам повезло, и мы остались живы. Моя пятерка и леди Виленто сражались сбоку. Под заклинание мы не попали, пока все приходили в себя. От неожиданности Альст спустился вниз. Я попыталась поговорить с ним, но он грубо приказал отстать от него и принялся пинать мертвую лошадь. «Мертвую лошадь? Зачем?» – удивилась Эста. Он хотел, чтобы она встала. Леди Эстила, в тот момент Альст был не в себе. У него внутри бурлили эмоции, рваные, обрывочные, противоречащие друг другу. В нормальном состоянии у людей так не бывает. Он словно помешался. Еще в нем ощущалось что-то такое опасное, непонятное. Я почувствовала. Мы с Неллой отступили. Тут Альст взял и поднял лошадей. Сначала одну, потом всех. Некромантия при всех, сузила глаза Эста. Да, причем очень быстро. Одну за другой, без всяких заклинаний и движений, которые обычно делают маги. Просто протягивал руку с растопыренными пальцами, и все они вставали. Да уж, с озадаченностью в голосе прокомментировал Эста услышанное. Потом Альст поговорил с одной из студенток и сказал, что пойдет сражаться. Сражаться, да, в одиночку. Леди Вилента попыталась уговорами остановить его, но он не стал слушать и, отвернувшись, отправился выполнять свое намерение. Этого было нельзя допустить. Госпожа майор приказала нам окружить и схватить его, но Альст нанес удар первым по тем, кто оказался ближе к нему. Мы с Нелл заходили с флангов и поэтому остались живы, а леди Вилента и остальные. Варга замолчала, наклонила голову и чуть развела руки в стороны. Дальше, жестко приказал Эста, а потом он поднял мертвых, очень много мертвых, и упал. Я почувствовала, что он потерял сознание, и приняла командование на себя. Мы с Неллой его подняли и потащили на себе вслед за фургоном, который мертвые лошади неожиданно понесли. Мы догнали его, когда он слетел со склона и разбился. Альст по-прежнему был без сознания, и я не знала, что с ним делать. Вполне возможно, что ему была нужна помощь целителя, но все они были где-то там, на поле боя. Однако я понимала, что после сотворенной им некромантии отдавать его в руки магам нельзя. Мы могли бы отвести его к другим целителям, но не знали, можно ли его брать в дорогу в таком состоянии. И потом, после того, что он сделал, оказаться один на один с ним, когда он начнется. Альст, когда творил заклинание, был явно не в своем уме. Пока мы думали, что делать, к нам подошел имперский пехотный отряд. При нем было два мага и целитель, и Альста взяли под усиленную охрану, отодвинув нас в сторону. Всю дорогу до столицы нас к нему не подпускали. Мы бы, конечно, попытались что-то предпринять, но леди Вилента не оставила мне никаких указаний на такой случай. Вполне возможно, это могло навредить его здоровью. Не зная, что делать, я приняла решение просто сопровождать. Вот мы и здесь, чуть пожав плечами, закончила рассказ Варга. Хорошо, кивнула Эста. А что с Альстом? Почти всю дорогу он был без сознания, приходил в себя только на короткие промежутки времени. Терская встала на ноги на следующий день, а вот он нет. Что говорят целители по поводу его здоровья? Сильное магическое истощение возникает, когда маг слишком часто пользуется магией. Может пройти само, без последствий, может привести к потере способности творить магию, может стать причиной быстрой смерти. Лечить такое никто не умеет. Целители врачуют тело, но вот все, что связано с магией, как сейчас его состояние. На момент пересечения ворот университета он был жив, хуже ему не стало. Где твоя напарница? Караулит у ворот университета. Я поспешила на доклад. Хаэм. Эста забарабанила пальцами по столу, обдумывая решение. Значит, так, сейчас я дам указание, и вас сменит. Прибудете сюда и сядете. Писать отчеты. Подробнейшие. Все, что вспомните. Любые детали. Что с телами наших погибших, мы нашли и похоронили. Сообщите в архив с указанием места, оружие и личные вещи. Погибших, как обычно. Сейчас подождешь в соседней комнате. Вопросы есть? У меня есть неотправленные вам письма леди Виленты. Приложишь к своему отчету. Еще вопросы? Нет вопросов. Тогда выполняйте. Слушаюсь. Что за дурацкая идея была послать мага-первокурсника на войну? Подумала Эста, глядя на закрывшуюся за Варгой дверь. Его же там чуть не убили. А теперь неизвестно, что с ним будет. Может и способности потерять. Впрочем, это к лучшему. Без магии с ним будет проще. Главное, чтобы тело было целое, а все остальное, неважно. Ты смотри, обещал, паршивец, научиться кусаться, научился, и быстро. Четверых наших убил тварь, если бы не его предназначение, лично бы горло перерезало, за всех, а за Виленту в отдельности. Эста опустила глаза на стол, на котором по-прежнему лежал клинок в слегка потертых ножнах. Как же ты так, Вил, как же ты не успела? Ты ведь всегда была осторожной, и вот теперь на столе твой меч, а тебя нет, и больше, никогда. Эста почувствовала, как у нее спазмом перехватывает горло. Какая ты, однако, сентиментальная стала боевая лошадь, сказала она себе, указательным пальцем потирая потерявший вдруг резкость левый глаз. Стареешь, Эста, стареешь, не первый меч перед тобой, не первый, и не последний, хуже всего, что не последний. Ладно, девочки. Покойтесь с миром, вы сделали все, что могли, мы доделаем, кишками, своими обмотаюсь, если потребуется, но мужчины у нас будут, увидите, не, зря вы жизни отдали, не зря, и Сальста за вас спрошу, за каждую, спрошу, вовек не рассчитается, гаденыш, что с ним делать? Небольшой круглый зал с узкими готическими окнами под потолком с тонкими коваными рамами, в которые вставлены матовые стекла, вдоль серого с белыми прожилками мрамора стены, длинный подковообразный стол, за которым сидят члены магического совета, перед каждым солидная кожаная папка с документами, на которые, впрочем, они особого внимания не обращают. Маги больше заняты негромким разговором друг с другом, только некоторые небрежно и неспешно переворачивают листки, пробегая глазами содержимое. Хаем, хаем, прочистил горло сидящий во главе стола глава Верховного Совета, начнем, пожалуй, все знают, зачем мы тут собрались. Негромкий говорок, в котором слышалось «да, да, знаем», сопровождаемый кивками в знак согласия, разнесся над столом. Точно, все знают, магистр Ванкус тоже в курсе. Над столами раздались хмыканье, смешки и взгляды присутствующих. Обратились в сторону опростоволосившегося на последнем совете магистра. «Да, господин верховный маг, я знаю», — с достоинством ответил Ванкус, выпрямляясь. «Что ж, хорошо». Архимаг Влатий, глава совета, неспешно глянул сначала влево, затем вправо от себя. Итак, рассматриваемый сегодня советом вопрос — дело студента первого курса университета Эриадора Альста, уличенного в использовании запрещенной магии, а именно некромантии. «Прошу простить, что перебиваю», — приподнял правую руку ректор магического университета Матедиус, «но мне кажется, что слово «уличенный» применять тут не совсем правильно. Все произошло на глазах многих людей». Матедиус вместе с несколькими преподавателями университета находился за столом для приглашенных, стоявшим сбоку от стола совета. Архимаг недовольно поджал губы и пристально посмотрел на него. «Господин ректор, мы все прекрасно осведомлены о том, насколько близко вы принимаете к сердцу дела вашего университета и судьбы ваших учеников, но сейчас идет заседание Верховного Совета магов Империи, которым руковожу я, поэтому прошу вас, как, впрочем, и всех присутствующих, придерживаться регламента собрания. Регламент вы можете найти в папках, лежащих пред каждым. Когда повестка дойдет до пункта прения, каждому желающему будет дана возможность высказаться. А пока давайте двигаться согласно плану. Прошу прощения, господин глава совета». Матедиус положил поднятую руку обратно на стол и на пару секунд уважительно наклонил голову. Влати неспешно кивнул ему в ответ и продолжил. «Как вы знаете, имело место применение массовой некромантии, что является грубейшим нарушением запрета нашей гильдии и законов Империи и однозначно требует самого сурового наказания. Однако при внимательном рассмотрении на первый взгляд совершенно ясного и понятного дела возникает ряд вопросов, которые нуждаются в ответах, и от того, как мы на них ответим, будет зависеть и мера наказания, и дальнейшая судьба студента магического университета князя Эриадора Альста. Итак, первое, на что я хочу обратить внимание уважаемого совета, это то, что действия свои Эриадор совершил, как правильно заметил здесь господин ректор, на глазах многих людей. Поэтому свидетелей много, и, если мы захотим сделать вид, что ничего не произошло, это нам не удастся. Это раз. Второе. Все произошло в момент сражения на поле боя, и заклинания были направлены против врагов Империи. Согласно рапорту командующего корпусом, орда мертвецов, напавшая с тыла на мятежников, оказалась тем самым внезапным фактором, который переломил ход сражения и позволил одержать экспедиционному корпусу победу. Требуется ответить на вопрос, является это смягчающим вину обстоятельством или нет, а если да, то насколько? Третье. Согласно показаниям свидетелей, Альст находился в гуще сражения с самого начала до того момента, пока его в бессознательном состоянии не вынесли с поля боя. Налицо проявление доблести воина. Очевидцы утверждают, что Альст одержал победу в дуэли с вражеским магом. Для первокурсника это, несомненно, значительный результат. Вопрос, достоин он награды за эти деяния или нет? Четвертое. Альст, применяя заклинание массового характера, уничтожил остатки отряда имперской пехоты, которая из последних сил сражалась с превосходящими силами противника. Кроме них им убиты варги и его охраны. Как он утверждает, произошло это, когда он находился в состоянии помутненного рассудка. Вопрос, считать ли это обстоятельством, отягощающим вину, и если да, то насколько, пятое, в результате перенапряжения, которому он подверг себя в сражении, Альст потерял способности и теперь никогда не сможет быть магом. Над столом совета пролетел легкий шепоток. Ситуация, когда благородный дворянин получает увечья или раны на поле боя, случается не впервой, и что делать в таких случаях, известно. Однако сейчас целители бессильны. Вернуть способности магу они не в состоянии. В зале на несколько секунд установилась неприятная тишина. Тема о магах, потерявших способности, была не то чтобы под запретом, но очень непопулярна. Пусть Альст молод, руки-ноги у него на месте, и он вполне способен найти себе занятие, способное его прокормить. Однако я думаю, что внезапная смена жизненных целей для молодого человека может оказаться весьма болезненной. Я категорически против того, чтобы члены гильдии магов из-за сложившихся жизненных обстоятельств побирались, занимаясь наемной работой, или пытались найти свое место пусть среди сильных и смелых, но умственно неразвитых воителей. Поэтому еще раз повторюсь, отвечая на раздающиеся порой вопросы необходимости перечисления налогов в фонд гильдии, мы не можем бросать без средств к существованию наших коллег, сражавшихся с нами плечом к плечу под знаменами империи, которым просто немного не повезло. Это совершенно невозможная ситуация. Все знают, что в гильдии магов существует ряд незыблемых правил, которые не нарушаются никогда. Одно из них – любой маг, не совершивший преступлений против гильдии империи, всегда будет иметь помощь целителя, крышу над головой и кусок хлеба, вне зависимости от того, насколько этот маг ценен. По существующим законам Альст имеет право на пенсию. Нам с вами тоже нужно будет рассмотреть этот вопрос и вынести свой вердикт. Архимаг неспешно обвел взглядом присутствующих, ища в них понимание. Ответом ему стали одобрительные кивки и взгляды, полные согласия. Вот основные пункты, которые мы должны сегодня рассмотреть, а также необходимо дать ответы на вопросы, изложенные в них. Итак, повестка озвучена, теперь переходим к обсуждению. У кого есть вопросы, задавайте. А скажите, магистр Николас, сразу воспользовался предложением один из членов совета, в документах сказано, что своим ученикам вы преподавали только азы, конкретно, подъем только одного покойника. Откуда ему известен вариант заклинания, действующего на многих умерших, и откуда у вашего подопечного столько сил? Ведь чтобы поднять такое количество трупов, просто необходим уровень архимага. Что я могу сказать? Развел руками Николас, сидящий рядом с ректором за гостевым столом. Не знаю. Эти вопросы Эриадору задавали многие, в том числе и дознаватели. Вразумительного ответа никто так и не получил. Говорит, помнит, что что-то делал, а почему и как, не помнит. Вообще хочу сказать, что как ученик он был весьма талантлив. Все, буквально с первого раза схватывал. Вполне мог сам додуматься, как изменить заклинание. Очень жаль, что парень сгорел. Очень перспективный был бы маг. А про силу я вам ничего не скажу. Не знаю. Да, спасибо. Хотя все это весьма странно. А что у него со здоровьем? Тут написано, периодически теряет сознание. Это правда? Да, хмуро ответила тоже приглашенная магесса Элеона. Последствия перенапряжения оказались крайне разрушительны для его организма. Само тело и все органы здоровы, но вот с нервной системой, которая по всем показателям тоже в норме, что-то не так. Эриадор беспричинно проваливается в беспамятство, пока его везли до столицы. Говорят, он практически не приходил в себя. Здесь приступы стали не такими частыми. Последнюю неделю их вообще не было. Надеюсь, что больше они не повторятся. Но нужно понаблюдать, поскольку причина их неизвестна. Магесса Аканта, которая его осматривала, тоже не смогла сказать ничего определенного. Похоже, это как-то связано с его магией, а, если точнее, с потерей способности к ней. На сегодняшний день Альст условно здоров, с логикой у него все в порядке, мыслит и рассуждает здраво. Вот все, что могу сказать в общих чертах. Благодарю вас, госпожа магесса, кивнул ей Влатий. А какова вероятность того, что его способности к нему вернутся? Никакой, бодро отчеканила в ответ Леона. Поскольку никто не может мне сказать, что такое магия и как она взаимодействует с человеком, никакой. Случай потери способностей происходит достаточно редко и, как следствие, изучены слабо. История показывает, что, лишившись магии, ее не вернуть. Да что там далеко ходить за примерами, когда отступников лишают силы на камне слез, никто ведь снова магом не становится. При этих словах целительницы глава совета слегка поморщился, хотя, продолжила Магесса, существуют легенды, что кто-то когда-то вновь обрел магию, но все это, повторяю, на уровне легенд, документальных подтверждений я не имею, может, где-то и у кого-то они есть, но у меня их нет, поэтому, Магесса, пожав плечами, картинно развела руками, короче говоря, подытожил архимаг, прогноз неопределенный, но, юноша здоров и может присягнуть клятвой крови на верность императору и империи, а этого я не говорила, ответила Элеона, совершенно не представляю, что с ним произойдет в момент принесения клятвы. Это же магический ритуал. Как он на него подействует? Он может легко убить Альста. Но вы же сказали, что он здоров. Тело, да. А все, относящиеся к тонкой материи, не знаю. У меня есть подозрение, что мальчик чудом выжил, пока его везли в столицу. Если опять рубануть по едва зарубцевавшейся ране, вполне вероятно, что второй раз он не вытянет. Надеюсь, я понятно говорю, да, кивнул архимаг, вполне, то есть любые магические воздействия на него сейчас нежелательны, лично я бы не стал рисковать, это все, что я вам могу сказать, хорошо, благодарю вас, Магесса, Элеона склонила голову, прижав подбородок к груди, архимаг задумался на несколько секунд, а пригласите сюда господина Ириадора, внезапно сказал он, обращаясь к двум молодым магам, стоящим возле дверей в зал. Эри, сижу, никого не трогаю. Примус, правда, не подчиняю, а разглядываю большую двухстворчатую дверь, ведущую в зал, где в данный момент заседает Верховный Совет Магов. Думают, что со мной делать. А что со мной делать? Кормить, любить, холить и лелеять, и гладить по шерстке. А больше ничего со мной делать не надо. И так я пострадавший, ободрамшись, сходил, называется, на войнушку. Фургон прошляпил, очнулся в какой-то трясучей телеге на жалком пучке сена. А где, не понимая, интересуюсь я судьбой своего передвижного дома. Он разбился, печально отвечает, склонившись надо мной, Стифи. Как разбился? Самолет, что ли? Думаю про себя. Мертвые лошади понесли вниз по склону, а внизу большой камень. А они так разогнались и налетели. Там только доски остались. Раненые, которые были в фургоне, разбились. А ты как? Поинтересовался я, ты ведь в фургоне была, мне стало лучше, и я вышла наружу, раненым нужны были места, да, подумал я, когда услышал эту скорбную весть, вот уж не, знаешь, где найдешь, где потеряешь, старался, чтобы крепче сделали, да старался, будь конструкция похлипче, глядишь, там колесо бы отвалилось, или ось бы на скорости развалилась, перевернулся бы, да и, все дела, починил бы, а тут, перед внутренним взором картина стремительно несущегося под гору, черного, фургона, мельтешащего, спицами, огромных, колес, приближающийся серый здоровенный камень с острыми краями, первыми в него грудью врезаются мертвые, механически переставляющие, ноги лошади, сзади на них неотвратимо надвигается громада фургона, удар, треск, грохот, разлетающиеся во все стороны доски, колеса, вещи, куски тел лошадей и людей, кровища во все стороны. Пожалуй, чинить там нечего, представив себе момент гибели моего детища, подумал я, проще новый сделать, где только денег взять, и, колечки ведь не продашь, все кристаллы, которые я получил у местного демона, остались в фургоне, большой, как амулет облегчения веса, два, поменьше, бытовые амулеты сбора и нагрева воды, вот кто-то поживится, когда найдет, ладно хоть, гитары и чаки у меня в пространственном мешке были. Тоже ведь кто-нибудь нашел бы, но с хранилищем нюанс, магия у меня пропала, нету и все, ничего не могу сделать, ни в мешок залезть, ни элементарно щит поставить, по нулям, прелестно, просто прелестно, прокомментировал я себе, сделав это открытие, значит, вернулся к тому, с чего начал, голая черепашка без панциря, в чужом, враждебном мире, только вот со здоровьем у меня при старте было получше. Не то что при нынешнем камбэке, я банально выключался, как барахлящий терминатор, пиу, и мир вокруг меня стягивается в одну точку, прихожу в себя и обнаруживаю, что лежу то в своей комнате, то в университетской больничке, куда, ближе, туда и оттаскивают, просто феерия, за ворота не выйти, очнешься, Потом голенький в канаве, вот смеху-то будет, а Листера точно посмеется. Она тут, воспользовавшись моим недомоганием, попробовала было зубки на мне поточить, красотка злопамятная. Так, ерунда, небольшой наезд, вызванный желанием самоутвердиться и припомнить былое. Я это так, квалифицировал, но Стефания оценила его по-другому. А ну убирайтесь отсюда. Пока я прикидывал, какой завуалированной колкостью ответить на эскападу красавицы в красном, Стефи выскочила вперед, загораживая меня собой, прижав подбородок к груди. Она смотрела на Алистку и ее компанию из-под бровей, агрессивно набычившись. Та попыталась было перевести разговор в плоскость: «А ты вообще кто такая?» с этаким вселенским презрением, но тут у Стефи заструились на невидимом ветру волосы, и почему-то стало как-то неуютно. «Стефи, стой!» – заорал я, вспомнив, где я уже это видел. «Успокойся!» Теперь я выскочил вперед, загородив Стефанию спиной и расставив руки в стороны. «Исчезли отсюда!» – рявкнул я на застывшую передо мной компанию. «Если жить хотите, не злите повелительницу тьмы». Те, на удивление, спорить не стали и смылись быстро-быстро, словно вампиры, увидевшие восход солнца. Озадаченный такой сговорчивостью, я обернулся. Ба, у Стефи абсолютно черные глаза, ни зрачка, ни белка, все залиты тьмой. Ясно теперь, почему они были так шустры, а не последовать ли мне за ними. Это вообще Стефи или кто? Алли, ты дома? Мысленно обратился я к ней. В смысле? Ага, живые есть. Ладно, что у тебя с глазами? А что у меня с глазами? Так, понятно, проехали. Ты чего так разволновалась? А что они себе позволяют? Пользоваться тем, что человек болен и не имеет сил постоять за себя. Это подло, гадко, мерзко. Так благородные люди поступать не должны. Пусть только еще попробуют. Я не дам им оскорблять моего друга. Тьма в глазах Стефи стала светлеть, кончики развивающихся волос опустились вниз, и солнечный свет стал поярче. ГМ, спасибо, конечно, но ты их только что чуть-чуть не убила. Я, угу, ты, пожалуйста, не волнуйся, обойдемся без жертв, а университет оставим целым. Вопросительный взгляд в ответ. Стефания была, как говорится, вся на нервах. Конечно, а что тут удивительного, засунуть девочку в гущу сражения, где она за полчаса увидит смертей столько, сколько домашней девочки не увидите за 1000 лет, и при этом рассчитывать, что психика у нее никак не изменится, это верх оптимизма, а точнее, кретинизма. Плюс еще, сама там убивала. Тогда, во время покушения на площади, она еще не знала, чем ее заклинание закончится, а здесь осознанное решение. Потом я всю дорогу пытался дать дуба, очень боялась, что я у нее на руках умру. Вернулись в столицу, тут тоже напряг. Как я понял, Стефи все же втайне надеялась, что ее ждет письмо от принца. Обломс, Дению не до провинциальной баронессы, а меня светило местной медицины записали в инвалиды магического труда. Даже Аканта посетила. Ой, что было? К встрече целительницы. Готовились, ну не знаю, с чем сравнить. Наверное, как к встрече императора. Бегали, суетились, драили, прихорашивались. Целители так, вообще чуть ли не в мыле были. Только что пар со спин не валил. Энтузиазма было столько, что его количество стало переходить в качество. В идиотизм. Пиком, пожалуй, стало явление второкурсниц с охапками цветов с целью украсить ими мою комнату и кровать. Они что, думают, что я знаменитую врачевательницу у себя принимать буду? Чаем с плюшками. Поить? Ага, сейчас. Меньше чем на главный бальный зал университета я не согласен. Я на ложе под балдахином, по центру, в окружении плотного кольца студентов и преподов. Пусть все видят, да, и не забудьте заказать оркестр. Это, конечно, все очень мило, сказал я тогда этим цветочницам, стоя на пороге своей комнаты и упершись ногой в косяк, дабы не ворвались, только я предпочитаю живые цветы. Но, к сожалению, кровать у меня недостаточно большая, чтобы разом вместить весь дивный розарий, возникший у моих дверей. Мой недочет. Приходите позже, когда я ее сменю хотя бы на двуспальную. И дверь захлопнул, оставив их озадаченно думать, чего это я им такое сказал. Великая целительница оказалась невысокой, чуть полноватой, жизнерадостной теткой. Отличная кожа, блестящие волосы, белые ровные зубы, яркие, живые глаза. Словно ей 20 лет, и характер такой же, с удовольствием похихикает. Магесса Элеона, сопровождавшая ее, выглядела, как чопорная английская старуха. Смотрели все на Аканту как на богиню. Стифи, которой я организовал контрамарку на присутствие рядом со мной, так вообще чуть ли не молитвенно руки на груди складывала. Ну, посмотрела Аканта меня, посмотрела, пальчиком туда-сюда потыкала, констатировала, да, было, правда, но все куда-то делось, куда, неясно, однако это и до нее известно было, порекомендовала больше, бывать на воздухе, больше двигаться и хорошо кушать, очень милая тетка. Как только целители ослабили свою хватку и дали добро на общение, косяком пошли дознаватели, расспросы, допросы, подозрения, слухи и сплетни по всему университету. В общем, как и предполагал, мне сшили. Дело по некромантии. Я, собственно, не удивился. Все было понятно с самого начала. Славно я там оторвался. Правда, концовку не помню толком. Но вот четвертый пехотный, жаль, на зубах, можно сказать, ползли. Почти вылезли, почти выжили. И тут я всех внезапно замесил в одну кучу. Нехорошо получилось. Но что поделать, жизнь есть жизнь, не в себе был. За решетку меня не посадили, ограничили передвижение стенами университета да приставили охрану присматривать. Ну а в принципе-то, зачем меня в тюрьму? Зарядка сломана, батарейки разряжены, отжечь ничего не получится. С головой плохо, на ровном месте падаю, угрозы окружающим никакой. Поэтому два охранника вполне достаточно для моей персоны. Тем более, что бежать в моем состоянии себе дороже. В общем, так я два с лишним месяца в обнимку с целителями и дознавателями и провел. Можно готовиться к написанию сочинения о бездарно проведенном лете, ибо июль почти закончился. Все планы прахом. Звук открывшейся двери прервал мои мысли. В комнату, где я коротал время на небольшом мягком диванчике с синей парчевой обивкой, вошел молодой маг в красной мании. «Господин Риадор, прошу вас проследовать в зал совета», сказал он, и показал рукой в сторону открытой двери. «Вас приглашают». «Ну, приглашают так приглашают», подумал я, поднимаясь с дивана. «Благодарю», кивнул я магу и, подойдя к высокому зеркалу в стене, одернул камзол. Одежду я выбрал не за, а вопреки. Правильнее было прийти в зеленом, создавая образ белого и пушистого, но я был весь в черном. Костюм темного мага для официальных мероприятий. Черный, блестящий серебряными нитками камзол с высоким воротником-стойкой, штаны такие же черные с серебряной ниткой, полусапожки из мягкой кожи, ножны на левом боку цвета тьмы и темно-синий пояс с большой серебряной пряжкой. Единственное светлое исключение – шейный платок ослепительного белого шелка, заколотый заколкой с большим прозрачным камнем. Строго, стильно, на груди – знаки доблести, награда за заслуги перед империей первой степени – значок «Почетный студент», ему значки темного и целительского факультетов. Не богато, но и не сирота. Ровным, неспешным шагом вошел в зал. Несколько десятков пар глаз внимательно и оценивающе смотрели на меня. Я тоже пробежал взглядом по составу совета. Мда, молодым совет, пожалуй, не назовешь. Сколько благородной седины. Риадор Альст, поинтересовался глава совета явно для проформы. Я уже имел с ним три пространных разговора в университете. «Имею честь быть им», — ответил я, делая уважительный полупоклон, адресованный всему совету. «Господин Альст, Верховный Совет магов практически в полном составе собрался здесь, чтобы обсудить степень вашей вины и определить вам наказание за нарушение законов гильдии. Вам есть что сказать по этому поводу?» «Конечно», — ни секунды не раздумывая, громким голосом ответил я. «Пользуясь моментом, в присутствии членов Верховного Совета, я заявляю, я невиновен по всем пунктам». Послышались удивленные возгласы и звуки, которые издают вытянутыми губами, типа «пфуууну нахал». «Пункт в обвинении у вас только один — некромантия», и хмурый взгляд на меня. «Прошу вас уменьшить выражение эмоций. Давайте, конкретно и по делу. Итак, у вас есть что сказать в свою защиту?» «Есть, ваша светлость. Я невинная жертва чудовищного стечения обстоятельств, оказавшаяся в скверное время в скверном месте. Только это и ничто другое вынудило меня нарушить высокочтимые законы гильдии». Я сделал паузу, давая информации впитаться в мозг слушателей, смотря на их реакцию. Глава молчал, не торопя меня. В зале на несколько секунд стало тихо. «И что же это были за обстоятельства, заставившие вас приступить закон, нарушил тишину один из магов совета, видимо расценив ее как позволение задавать мне вопросы. Отряд вражеской конницы, очень быстрый отряд с очень острыми пиками. Когда я увидел, что он несется на нас, а у меня в руках нет даже подушки, чтобы в них кинуть, я швырнул в них первое, что пришло в голову. И это оказался совсем не свод законов поведения мага. Над столом возникло оживление, сопровождаемое чуть слышными смешками и улыбками. «Очень жить хотелось», — максимально честно сказал я, улыбнувшись. Как я надеялся, искренней улыбкой, и мне, и шести девушкам-дворянкам, за моей спиной, раздумывать было некогда. Ну и вот что вышло, то вышло. Я сокрушенно развел руками. По залу пробежал одобрительный шепоток. «Вы сейчас говорите о другом», — раздался голос с другой стороны стола. «Против конницы вы использовали одно из темных заклинаний, а не некромантию. Мы хотим услышать, что именно вас сподвигло на поднятие мертвецов. Тогда, судя по показаниям свидетелей, конница на вас не нападала». «Ах, вы об этом случае». Я скорбно наморщил нос. «Прошу простить меня, высокоуважаемый совет, но вот как раз об интересующих вас событиях я сам узнал, как говорится, из третьих рук. После атаки конницы я потерял сознание и, говорят, упал с крыши фургона на землю. Вроде бы я несколько раз потом приходил в себя. Однако что именно делал я в эти моменты и почему, рассказать я вам не могу. Просто не помню. Единственное, что всплывает в памяти, что кто-то сильно шумел. А так, больше ничего. Я опять развел руками и для комплекта пожал плечами. Откуда вам известны примененные вами заклинания? Меня научил им мой отец. Все на него спешу. У вас разрешена некромантия? Вы знаете, у нас вообще очень мало магов. Кроме членов нашей семьи, я больше никого не знаю. Только сейчас, попав к вам и увидев разом столько людей, владеющих магией, я понял, что гильдии магов у нас нет. Наверное, потому, что магов просто мало, и никто не следит, кто из них что делает. Над столом совета возник гул голосов. Совет обсуждал услышанное. «Мда, ну хорошо, конечно, хорошо. Однако вы вполне могли использовать другое заклинание. Если бы я знал какое-нибудь другое массовое заклинание, то да». Честными глазами глядя на спросившего, ответил я: «Если бы меня научили чему-нибудь перед тем, как отправить на войну, то, конечно же, да. Вы можете поинтересоваться у присутствующего здесь господина Матедиуса о том, из чего состоит арсенал заклинаний первокурсника. Он вам подтвердит, что боевых заклинаний в нем нет». Матедиус под взглядами совета кивнул, подтверждая мои слова. «Вполне возможно, что наше присутствие при подавлении мятежа было продиктовано весьма вескими причинами, о которых я не знаю, но то, что мы не пошли на смазку для мечей, это просто какое-то чудо». Непонимающе развел я руками и продолжил, озвучивая совету встречную претензию. «Вообще посылать на войну тех, кто только стал магами, очень странная практика. Конечно, я недавно в вашей стране и, вполне возможно, чего-то не понимаю или не знаю, но все равно мне кажется это очень и очень странным». В зале вновь установилась тишина. «Да, а собственно, почему их послали?» — с удивлением спросил ветхий старичек-воздушник, нагибаясь к столу и выглядывая из-за своих соседей на главу совета. «Действительно странная идея. Зачем это было? Нужно отправить первый курс на войну?» Все завозились, заскрипели стульями и стали поворачиваться к своему главнокомандующему, не спешившему отвечать. Похоже, всем это было непонятно и всех действительно интересовал вопрос, кто придумал эту дурь. Однако архимаг отвечать на вопрос не спешил. Нахмурившись, он сидел за столом, сцепив пальцы. «Пауза. На этот вопрос я отвечу позже». Наконец открыл он рот и тут же недовольно поджал губы. В совете недовольно и недоуменно загудели. «Что значит позже?» — так, перебивая их, громко произнес глава совета. «Закончим с этим. Скажите, Ириадор, как вы сами думаете, заслуживаете вы наказания или нет?» «Конечно же нет. За что меня наказывать? Послали на войну, поехал, как верный присяге дворянин. Приехал, стойко нес тяготы войны, мерз, голодал, сидел в грязи под стрелами, выполняя долг. Пришлось вступить в бой, сражался в меру сил и способностей, ну напуделял. Так это вот, недостатка опыта, и ранен в голову был, но с поля боя не бежал. сражался, до последнего, сколько мог, говорят, даже очень неплохо сражался, да и, потом, как меня наказать, самое страшное для мага, потерю, способности я получил, сражаясь за императора, теперь вот инвалид, чем меня еще можно наказать, только голову отрубить или за решетку, посадить, ну не знаю кому и чем это поможет, в зале установилась продолжительная тишина, архимаг сидел, скривившись, члены совета хмурились, обдумывая услышанное. Если бы ректор сейчас вскочил и закричал, вытянув руку вперед, «Свободу Ириадору и Альсту!» Его бы поддержали, усмехнулся я про себя, представив эту картину. «Хорошо», — наконец сказал глава совета. «Я думаю, что у совета вопросов к вам больше нет. Вы можете идти. Есть ли у вас какие-нибудь просьбы, жалобы?» «Жалоб нет, есть просьба. Я вас слушаю. Очень хочется узнать, кому я обязан столь крутым поворотом в своей судьбе, лишившим меня способностей. Скажите, кто отправил меня на войну?» Гробовая тишина в зале. Влатий пристально смотрит мне в глаза. «Что ж, вы имеете на это полное право», — наконец произнес он. «Приказ о направлении первого курса целителей вместе с экспедиционным корпусом подписан императором. Некоторое время спустя в том же зале. Я считаю, что император, принимая решение за Верховный Совет магов империи, нарушил договоренности. Это ломает сложившийся порядок вещей, что при попустительстве в дальнейшем может привести к большим проблемам. Одно только то, что ректор университета без раздумий выполняет указания императора, не получив на это одобрение совета, является иллюстрацией этих возможных проблем. Я еще раз повторяю, что на документе была подпись вашего секретаря», — зло сказал Матедиус, стукнув костяшками пальцев, сжатых в кулак, по столу. «А я вас еще раз спрашиваю, что секретарь тут всем руководит?» «Не», — менее зло ответил ему Влатий, сощурив глаза. «Или, может, все же, избранный глава совета, вы допустили преступную глупость, выпустив такие таланты из рук и отправив их на какую-то мелкую войну. Это ваша вина, да, ваша вина, и вина всех окружающих, кто не пожелал хоть на минуту задуматься, чем это может закончиться. Я выясняю происхождение этой подписи и как это прошло мимо меня», после небольшой, но напряженной паузы произнес Влатий, уводя разговор в сторону. «И пока получается, что, похоже, кто-то на себя слишком много берет либо считает себя чересчур умным». Настороженная тишина в зале. «Хорошо, давайте заканчивать», — выдохнув, сказал глава совета. «Лично мое предложение в отношении Альста — делать вид, что ничего не произошло, что, впрочем, так и есть. Парень действительно оказался в ненужное время в ненужном месте, однако повел себя достойно, и я не вижу ничего, что можно было бы поставить ему в вину. А некромантия? Белый орден будет возмущен, если Альста оправдают», — произнес кто-то сбоку. «Меня меньше всего волнует мнение ордена по данному вопросу», — резко обернувшись к говорящему, яростно прошипел Влатий. «Пусть они, хоть все на дерьмо и зайдут, но мы будем принимать решения, нужные нам, а не им. Всем ясно?» Совет одобрительно закивал головами, поддерживая своего предводителя. «Да, да, так, мол, их. И вообще, мне последнее время кажется, что наша гильдия пребывает в каком-то излишне благодушном настроении, хотя особых поводов к этому я не вижу. Одно только то, что отправленные с маршалом Шейву запросили помощи, не сумев ничего сделать против магов, мятежников, заставляет задуматься, а так ли все хорошо у нас, чтобы предаваться благостным настроениям. А, я вас спрашиваю, уважаемый совет», ответом послужило молчание. «Значит так», — тяжело сказал Влатий, — «никакой вины Альста нет, тут больше нашей вины, не сумели организовать, не сумели защитить, по сути, детей, хоть они и считаются взрослыми, но пока они еще в душе сущие дети. Вот вам результат. Альст потерял способности, а ведь это первый радужный за хель знает сколько лет, и мы его так бездарно сожгли в банальном мятеже, участвуя в чьих-то интригах. И что, мы сильнее в результате стали, или, может, мудрее? А что мы приобрели с того, что послали нашу молодежь на бойню?» Совет угрюмо молчал. «Постановляю, все, кто там был, достойны награды и награждены. Они будут вне зависимости от того, кто и что думает по этому поводу. Что касается Альста, награды он достоин не меньше, а даже больше. остальных, но наша гильдия является опорой и основой империи, и на нас лежит гораздо большая, чем на ком-либо другом, ответственность за ее покой, да, впрочем, и за само ее существование. Появление магов, владеющих заклинанием порталов, наводит меня на мысль, что в ближайшее время у нас будут проблемы. Да, мы можем пойти наперекор всем и объявить Ириадора героем, и это будет справедливо. Однако, судя по всему, сейчас совсем не тот момент, когда стоит начинать выяснение отношений. Способность перебросить через порталы войска в любое место выглядит совсем не шуткой, а удар, под который попал корпус Шейву, выглядит как проба сил. Считаю, что перед лицом возможной войны империи требуется единство. Нам нужно сосредоточиться на проблеме порталов, а не на конфронтации с орденом и императором. Но и прогибаться нам тоже не стоит, поэтому делаем вид, что ничего не произошло. Альста не награждаем, но и не наказываем. Он по-прежнему член гильдии, и по ее законам ему, как инвалиду, назначается пенсия. На все вопросы о произошедшем отвечаем молчанием или фразой, что это наше внутреннее дело. Если, к сожалению, я окажусь прав, то в ближайшее время всем станет не до Альста, а с императором я поговорю. Интриган, эх, сорвался, а ведь еще бы чуть-чуть, и его бы выперли из гильдии. Марсус разочарованно махнул перед собой здоровенной рукой, заканчивающейся не менее здоровенным кулаком. Что тебя так взволновало, прихорошенькая, стройная девочка, лет 14, с ослепительным водопадом ярко-золотых волос за спиной, перевела взгляд на бога войны. Да, я тут такую комбинацию рассчитал, узнал, что он будет на войне, организовал переброску подмоги осажденным, портал открыл, мира, он, у меня чуть не сдох, честное слово, вот чуть-чуть, сначала его два раза чуть не убили, потом он едва не умер в дороге, смотрю, вот оно, все, помер, наш демон, нету больше его, но нет, опять встает, все выкручивается, выверчивается, все выскальзывает, словно обмылок, тьфу, ну, хоть из гильдии выгонит, думаю, варги тогда его в раз подберут и к себе утащат, до смерти затрахают. Нет, и тут сорвалось, что ж это такое творится, бог войны недоуменно обиженно расставил в стороны лопаты ладоней. Марсус, выбирай выражение, мне, как богине любви, режет слух, твое солдафонское определение великого таинства. Ха, таинство, ты не видела, как врываются в осажденные города, там такое тогда таинство на улицах начинается, все, я обиделась, девочке моего возраста не подобает слышать подобное. Бы, девочка, а по поводу избранного, уходящая богиня оглянулась на Марсуса, через плечо, мой тебе совет, не связывайся, и доживешь до конца света, ты разве не понял, его же пророчество защищает, ты можешь делать что угодно, но, пока это не мешает его осуществлению, ничего тебе не будет, а, вот если подойдешь поближе, чем разрешено, тогда я твоего пошлого юмора больше никогда не услышу. Понятно? Да ладно, я его почти дожал. Вполне возможно, что то, что ты сделал, нужно было для того, чтобы неизбежное свершилось. Ты фантазер, хмыкнула, исчезая, Мирана. Письма по городу мчатся. Император Эльвиархайми стоял у большого окна и, глядя в него, с удовольствием постукивал по левой ладони вскрытым конвертом. Письмо было долгожданным. Уже 30 с лишним лет имперская канцелярия с упорством идиота, пробивающего собственной головой стену, ежемесячно отправляла письма в вечный лес, писала, предлагая эльфам дружбу, деньги, товары, войска, короче, любовь до гроба, или, как говорят на земле, взаимовыгодное сотрудничество. От эльфов империя в лице императора желала получить только одно знание, или эльфийских целителей, владеющих светлой магией жизни, так называлось это умение в фолиантах, оставшихся после древних. Не то чтобы Хайми так уж боялся смерти, но с каждым прожитым годом умереть хотелось все меньше и меньше. Привычка к жизни, иронично усмехнулся краем рта император. Это странная привычка к жизни. Мне уже скоро 100 лет. 100 лет, вроде. Только вчера было 25, и вот, 100 лет. Просто ум за разум заходит. Естественно, как у императора, у Хайми были самые лучшие целители в империи. И проблем пригласить целителей из других стран, понятное дело, тоже не было. Проблемы были в возрасте. Да, можно было омолодить тело, вернув 10-15 лет. Да, можно было сделать это раз, и два, и 3 и 4. Но ничто не может повторяться вечно. Если тебе уже почти 100 лет, то вернуться можно только в 80. А если 120, ах, ваше императорское величество, вы прекрасно выглядите для своих 100 лет. Тоненьким голоском передразнил молоденькую красавицу, одну из многих, постоянно появляющихся на балах. Да, так и будет, 100 лет это 100 лет. Проблема была еще в том, что ничто не проходит бесследно, как говорил Аканта. Расплатой за магическое вмешательство было то, что в какой-то момент тело переставало на него реагировать и начинало стремительно стареть, за 2-3 года проходя путь тех 2-3 десятилетий, которые отведены обычному человеку на старость. Причем, этот момент был сугубо индивидуален и зависел от конкретного человека. Никто из целителей не мог сказать, когда это произойдет, а начинался процесс старения после очередной попытки омоложения. Так что со временем сеансы омоложения уподоблялись броску игральных костей, а что на них выпадет, знали только боги. Сатья знает, продолжая задумчиво постукивать конвертом по ладони, подумал император, знает только богиня судьбы. Ну не умели имперские целители заставить тело забыть свой реальный возраст, который оно помнило, как его не омолаживай, а вот эльфийские могли, и предсказать результат омоложения они тоже могли. Не нужно было каждый раз рисковать, опасаясь скоропостижной смерти. Поэтому так и настаивал император, требуя от своих министров и советников скорейшего установления дипломатических отношений. Эльфы же дальше небольшой торговли на границах своего леса не шли, ни сами в империю не ездили, ни к себе не пускали. Причем никого не пускали, ни караваны купцов, ни одиноких путников, никого. Доподлинно было неизвестно, кто их обидел или на что они обиделись, но такое положение вещей тянулось, если судить по летописям, чуть ли не с Великой войны. Но император был настойчив, имея в качестве подражания поток горной реки, точащий скалы. И вот, после 30-летнего игнорирования просьб и предложений, наконец это письмо, на хорошей глянцевой бумаге с красивыми завитушками, делавшими слова похожими на руны, сообщалось, что столицу империи намерена посетить делегация Вечного Леса, с рассмотрением возможности создания посольства Вечного Леса в столице империи. Рассмотрением выходило, если читать между строк, если им понравится. Что ж, примем со всем радушием, постараемся, чтобы им понравилось. Очень постараемся, жизнь, она того стоит, подумал император, глядя в окно. Сначала понравится, потом откроют посольство, а там и до целителей договоримся. Главное, чтобы это не затянулось, как у наших магов. Свяжешься, так быстрее умрешь, чем добьешься от них чего-нибудь. Конечно, куда им спешить, по 400 лет живут, маразматики старые. Император скривился. Не далее как 3 дня назад он имел беседу с главой Верховного Совета Магов, неприятную беседу. Влатий был хмур, официален, говорил сухим языком и всем своим видом демонстрировал обиду и недовольство. Что ж, он вполне имел на это право, если подходить формально. Император грубо нарушил границы сфер влияния, вторгнувшись туда, где, по устоявшимся традициям, распоряжаться он был не вправе. Да еще все так нехорошо вышло. Но кто ж знал, что так получится. По данным разведки, корпус Шейву почти в 3 раза превосходил численностью количество мятежников в замке. Предполагалось, что будет банальная, скучная осада, растянувшаяся на пару месяцев. Корпус садился на те дороги, по которым хоть как-то можно было проехать и соответственно послать подкрепление. Так что осажденные на помощь могли не рассчитывать. Насчет Терская и Альста, командованию был дан приказ, исключающий всякое двусмысленное толкование, беречь и охранять. Поэтому поездка для этих двоих должна была вылиться в скучное сидение в походном лагере с соответствующими бытовыми условиями. Никто и не собирался их гнать на стены. Тем более, прекрасно помня важность и значимость темных магов для государства, Хайми самолично озаботился отправкой Варкаем в охрану, благо первый советник, Роберто Штольц, высказал удачную идею это сделать. Кстати, Роберто и организовал движение документов в магической канцелярии так, чтобы они прошли рутинными бумагами. Не случись этой внезапной атаки на Шейву, Альст с Терской вернулись бы после осады живые и невредимые, и никто бы не стал поднимать по этому поводу шум. Но не судьба, вышло как раз наоборот. Вместо тишины, Крик на всю столицу. Влад и задумку с документами понял. В разговоре как бы между делом. Сказал, что сменил своих секретарей. Мол, больше не рассчитывайте. Черный ход заколочен. По кислому лицу присутствовавшего при этом, Роберто император понял, что тот уже представляет себе, как он выстраивает новую цепочку с самого начала. Хель бы побрал этих.